Культурная среда. Добрый вечер. Сегодня у нас замечательный вечер, среда. С вами «Культурная среда», Ольга Левская. И я сейчас сижу напротив человека, которого хочу представить и сказать пару слов. Это человек, чьи фотографии я в свое время очень внимательно рассматривала, чьи материалы читала. Мне все время казалось, что этот человек знает намного больше, чем знаю я, чего-то такого особенного. Нелли Радкевич. Потому что всегда было такое впечатление, что обаятельные женщины, вот у них есть свои секреты, и вот этих секретов должно быть, наверное, много. А потом была такая еще история, что я совершенно случайно как-то узнала, есть такой великолепный писатель Михаил Успенский, я его читала, зачитывалась его произведениями, фантастика, то есть это самый интересный фантаст вообще, которого вот я читала из наших русскоязычных. И вдруг выясняется, что он красноярский, и потом оказывается, что эти два имени связаны между собой. У меня был такой закономерный такой вот, ну, это все правильно, потому что яркие, интересные люди, они так вот попадают. Вот. Это вот я сразу так сказала свое отношение, а теперь вот да. Мы сейчас здесь сидим, и я надеюсь, что мы сейчас поговорим как раз вот о том, как два таких творческих, ярких человека, судьбы переплетаются, да, вот истории складываются, вот как это вот вообще все бывает? У всех по-разному бывает. В общем-то, я была замужем и совершенно убеждена была, что проведу свою жизнь в гордом одиночестве, хотя одиночество никогда не бывает гордым, это ерунда. Одиночество всегда унизительно, оскорбительно для любой нормальной женщины. Но так вот получалось, что не получалось. Ну, а потом как-то так получилось, что Успенский меня увидел. Ну, наверное, была так хороша, что все, что во всяком случае, ну, что-то там его зацепило. Не знаю. Он долго ходил вокруг да около. Если это были те вот, то есть я видела фотографии, да, я... Ну, я тогда худенькая была, такая нормальная. Ну, красавицей никогда не была. Не верьте Быкову, как всякий поэт он привирает. Это я имею в виду Димочку Быкова, нашего абсолютно прелестного друга. И после ухода Мишеньки Быков все равно остался нашим другом, но и моим тоже. В общем-то, никто не рассчитывал, что из нашего, так сказать, сожительства что-то выйдет достойное, что у нас что-то получится. Очень, очень писательская среда была недовольна. Говорили: «Успенский, что ты делаешь?» Типа там: «О, думайся, жизнь наладится». Но оказалось, что жизнь-то наладилась именно со мной. Потому что человек я не очень мягкий, я скорее резкий. И недоброжелательный у меня всегда хватало, слава богу. Меня... Но это показатель того, что что-то происходит, когда я еще недоброжелательный. Да, во всяком случае, мне повезло и на друзей, и на врагов. Очень повезло. Друзья у меня до сих пор остались. Ну, враги, наверное, тоже. Сейчас-то уже какие они враги? Они все уже старые, неинтересные, и говорить про них тоже неинтересно. Мы с Успенским не очень богато жили долго, но как-то получалось так, что даже при отсутствии денег можно жить. при маленьких совсем деньгах, потому что тогда Мишенька еще и не печатали. Было голодно, холодно, но было весело и было интересно. Я для себя открыла его прежде всего как человека. Нет, я понимала, что он очень талантлив, да. Но он писал свои еще тогда коротенькие-коротенькие рассказики, такие уже с элементами фантастики, очень ехидные, очень иногда сердитые, очень критичные. И я помню, что Гена Хазанов тогда обратил внимание на его рассказы. Хазанов, он тогда был не глупый человек, и вообще, и просто человек был еще. За сегодняшнего я не могу, хотя вот последний раз мы виделись, мы так обрадовались друг другу, что я не знаю, что там с людьми случается, что они как-то маленько меняются. Ну, последний раз, когда он приезжал к нам, мы там обнимались, целовались и радовались страшно. Тем более, что я всегда буду благодарна Гене за то, что он был настолько вот как-то тонок и внимателен, что он почувствовал, что у нас совсем, как он сказал, у вас с деньгами хреновато. Я говорю, ну, мы же справляемся. А он сказал, ладно, я что-нибудь придумаю. Настоящие друзья, они, наверное, как раз, да, то есть они просто сразу задают нужный вопрос. Ну вот, и потом он звонит по телефону и говорит, у вас денег на билет до Свердловска нету, конечно? Нету, говорю я уныло. А он сказал, давай Нелю, я с Нелей буду разговаривать. Ну вот. Значит, то есть не с Михаилом? Нет, а что с Михаилом разговаривать? Ну, говорит, значит так, Нель, займи денег где хочешь. И купи, значит, билет и отправляй Успенского туда. Он будет у меня в концертах участвовать. Я говорю, да ты что, Гена? Там же такой, извините. Там же, ой, он у меня не умеет выступать публично, он же такой скромница, он будет там краснеть, стесняться. Ничего, я научу его, как не стесняться. Значит так, вот такого-то числа, чтобы он был уже в Свердловске. У нас там гастроли. Это какой год был? Ой, господи. Это еще был безденежный год. Еще советская власть была. И вот тогда, значит, денег я назанимала, билет купила. Значит, еще проблема, как поприличнее одеть-то человека, едет на концерты. Я знаю, что Хазанов за время концерта 4 раза менял сорочки. Ему сразу Злата, жена его, значит, сразу, значит, он убегает на короткий перерыв, она ему сразу раз новую сорочку, а прошлая просто мокрая. Ну вот я думаю, так, если Гена так мокрую сорочку снимает, то... И я, значит, тоже несколько там рубашек положила, говорю, когда Хазанов будет менять, тогда и ты поменяешь. Будешь смотреть за ним и следом за ним менять. Ну, короче говоря, уехал он. Потом возвращается. О, ребята... Это была картина. Успенский любил такие вещи. Он, значит, заходит. Я сижу на диване в восточной позе, скрестив ноги. И он и говорит, мое сокровище, наконец-то я могу осыпать тебя деньгами. И вытряхивает из сумки, этот вытаскивает. А, долго, извините, долго отстегивает булавку. И говорит, я говорю, что за булавка? Он говорит, это Злата прицепила. Злата сказала, что ни в коем случае денег не дам. гонорар получишь прямо перед самолетом, потому что здесь кошелек, а он всех разводит на деньги, и он обязательно пропьет и вытянет из тебя все деньги. Кошелек. Ну, догадывайтесь, кто это. Вот. Поэтому Успенский получил эти деньги, после чего она сказала: так, вот, я тебя пересчитываю, значит, так, значит, чтобы вот это вот тебе на еду, а вот это отдельная вот... Ступочка, да, 800, значит, 800 рублей в то время были огромные деньги. А эти 800 рублей, значит, вот я тебе кладу в карман. Так, у тебя булавка есть? Нет, сказал оробевший. А Злата, надо знать ее, она вот такого совершенно маленького роста, она 1,50 м, что-то метр, вот такой, она крошечная, эта Злата-то. Но она всегда Гену держала в суровых ежовых рукавичках, так это, она была его, ездила с ним по гастролям, контролировала, пока была опасность там, типа какой-нибудь легкомысленной женщинки, которая прибежит и на Хазанова кинется. А тут Злата маленькая появляется, и все хорошо. А потом уже, когда время там прошло, уже Злата не стала ездить с ним на гастроли. Ну, короче говоря, Злата вытащила, так как она еврейская женщина, у нее все есть, она немедленно вытащила эту булавку и сама прицепила и сказала: булавку расстегнешь только в Красноярске. Четкая инструкция. Ой, да. И потом, значит, я говорю: Миш, надо позвонить, это, я хоть Злате спасибо скажу. Ну и это, позвонили, я говорю: Злата, спасибо вам большое. Ну, мы это... Она ей говорит: все довез? Я говорю: все. Она говорит: ну, хорошо. И я тоже думаю, что хорошо. Я немедленно отдала долг за эти, за билеты-то. Туда-обратно надо было купить сразу, чтобы подешевле-то вышло. Ну, такой режим экономии. Ну, и потом, значит, я стала замечать, а потом Гена как-то звонит и говорит: Миш, пробовал твои рассказы читать, не идут они, не воспринимает их публика, понимаешь? А потом: в твоих рассказах нечего добавлять, мне играть нечего. Ты прости, значит, наш договор я аннулирую. А он с ним заключал договор на чтение его рассказов. Но он попробовал, не пошли рассказы Успенского. Потому что он мне вообще-то для такого, для чтения глазами. И, в общем-то, это не юмор. Это довольно злая сатира. Ты сказала, что это грустные скорее рассказы. Да, скорее они грустные, тоже размножение документов, и этот холодец, все это довольно суровые они рассказики-то. А в это время наша эстрада начала плавно скатываться к нижнему отсеку. Шутки про пятую точку, и вот в таком роде. Я тогда в ужасе говорю: Миш, мы с тобой обе из довольно таких приличных семей. Не пристало нам позориться про пятые точки. Писать ты не будешь, иначе я от тебя уйду. А он говорит: а я только хотел тебе сказать, что я завязываю с этим. Мне самому это интересно. Я говорю: ну, видишь, как хорошо. Нам ругаться даже не надо. Ну, правда, в общем-то, ругаться не приходилось. Я его пилила, это точно. Быков это точно отмечает, что я его пилила. Пилила за дело, потому что у него порог, как у всех русских писателей, ну, почти у всех. Порог известный. Маленько выпивал. Поначалу не маленько, поначалу было много. Потом он мог полгода не пить. Если начинал работать, если какую-то книгу там начинал писать, то он абсолютно обходился без водки. Я говорила: зачем тебе это надо? Он говорит: ну, надо, чтобы мозги отдохнули хотя бы. Он действительно все время думал. И, или читал. Когда играл в эти игрушки, одно время он ими сильно увлекался, мог по всей ночи сесть за компьютер, уже когда компьютер мы сумели купить. Это уже после того, как пошли гонорары, мы тогда компьютер купили и все. А потом вот был этот счастливый момент, когда открылся комок. Меня не хотели туда брать. Успенский сказал, я без Нелли не пойду. Или нас вместе, или нет. Потому что, в принципе, репутация у меня как у журналистки была испорчена крайкомовским скандалом. И поэтому все считали, что я вообще не умею писать, наверное, что ли. В общем, так. А то, что, простите, я из всех, из этих, даже из маленьких газетенок ездила регулярно в Москву и получала там премии, то из рук Пескова, то из рук Дроздова, то, значит, это просто из рук каких-то министров там, таких толстых дядек серьезных. Об этом в Красноярске никто не знал, и никого это не интересовало. И когда Лоскутов, хозяин-то нашего комка, увидел, что у меня вдруг все эти... У нас тогда социологическая группа была, которая изучала там... Ну и там вдруг все... Он немножко сам офигел, что у меня такая дикая популярность. Но я говорил, да ладно, это среди теток. Безумных собачников и только. Нет, у меня публицистика была довольно злобная, достаточно злобная. Так что потом уже Лоскутов говорил, Раткевич, у меня вывеска комка. Ну, правильно, потому что я носила шляпу, потому что уже в это время у меня были деньги на шляпы. А шляпы я носила с 4 лет вообще-то. Потому что моя бабушка питерская сказала, что женщина без шляпы полуодета. А я не любила быть полуодетой. Я всегда ходила одетой. Ну, иногда на шляпке не было денег. А потом, когда Мишеньку начали печатать, тогда деньги появились. Я помню, что даже за $100 на Кипре купила шляпу. Культурная среда. Передача «Культурная среда». Ольга Ильевская внимательно слушает про роскошную совершенно моменты вот про шляпу, которая обязательно делает имидж женщины. Но это я сейчас хотела спросить еще, да, то есть мы начали разговаривать про творчество, а вот первый роман, как он появился вообще? Откуда он взялся? Вот были рассказы. Откуда он взялся? Успенский катастрофически много читал. Это был полный... Причем у него было скорочтение. Он читал быстро, но это все откладывалось в его голове. И... Как это в нем все рождалось, я не знаю. Потому что вот он ходит, читает, ест, пьет, телевизор смотрит. Потом раз, пропал в кабинет, сел за компьютер. И вот я еще тогда все время говорил, ну, что это за шихарь, слово такое неприятное, со звуком «ж», ворчал, мне так не нравилось название «жихарь». Он говорит, ты что, это русское слово, я его раскопал в таких-то источниках. Я думаю, господи, я эти источники, хотя я сдавала устное народное творчество там и прочее, сдавала все, я хорошо училась, но я этого не знаю. А у вас же филологическое образование. Да, у меня филологическое, и очень неплохое. У меня хорошие преподаватели. Но то, что знал он, это было за пределами этого филологического образования. Он такие книги читал, я уж там не говорю про Пропа, который у него там типа настольные книги был. А там вообще вот у нас дома... Этих книг, вот по тому же по русскому фольклору, ну, их, наверное, штук 200. Ну, сейчас, слава богу, они все в библиотеке благополучно, и к ним теперь будут иметь доступ все студенты, интересующиеся. А так имел доступ только Мишенька, потому что я читала свои собачьи книжки, мне это было интереснее, а он читал предметно. И если он что-то начинал на какую-то тему писать, то, допустим, ему нужно было там какую-нибудь марку автомобиля использовать, да? Он вытаскивал эти все автомобили, все выбирал, все их вплоть до технических характеристик. Господи, он ни одного слова просто так не употреблял. Прежде чем это слово поставить, он сто раз прочитает в 100 книжках, и потом, значит, выберет. Я говорю: «Миш, ну а зачем такая тщательность?» Он говорит: «Ну вот понимаешь, плотник истории». Я говорю: «Ну, а для меня это что плотник, что столер, это одно и то же». Оба имеют дело с деревом. Да, ну вот с деревом. Он говорит: «Писатель тоже работает со словом. Ну можно работать как плотнику, а можно как столеру. Можно из слов сделать кривоногий стол, а можно сделать произведение искусства». Я говорю: «Вау! Ну, Успенский, ты загнешь тоже. Как можно из слов сделать произведение искусства?» Ну, потом подумал, говорю: «Ну, наверное, можно. Наверное, можно». Когда он был в Германии, кстати, он так сильно обижался всегда, что его ни разу не пригласил университет к своим филологам. Ни разу. За все время мы никогда не уезжали из Красноярска. И его ни разу не пригласили. В пединститут Дроздов сам приходил на все его встречи, и все преподаватели собирались. Понимаешь, в пединститут он ходил. Я знаю, что наши элит-объединения его приглашали. Диалог, очень счастливы были, когда вот приходил. Да, он никогда никому не отказывал. Я все время говорила: «Молодец, к народу надо ходить, потому что этот народ твои книжки покупает за такую цену. Хотя мог бы и 5 бутылок водки купить на них». Он говорил: «Ну, меня покупают те, кому дороже моя книжка, чем водку». Я говорю: «Ну да, конкуренция есть небольшая». А вот когда его в Германию-то пригласили, и вот он там в университете был, и там приходили русские. Русские, которые живут в Германии. Ну вот им хорошо там. Им неплохо там жить. А они не хотят, чтобы дети забывали русский язык. И когда эти пожилые тетеньки приводили своих внуков и притаскивали расхристанные такие по кулачкам чуть ли не рассыпающиеся книжки Успенского, они их вывозили из России. Хотя там каждый грамм на счету был, ограниченное количество килограммов можно было вывезти. И они вывозили его книжки наряду с самыми драгоценными там семейными фотографиями и прочее. И... Ну, потому что связь с языком, да? Да, и старушки говорили: «Мы учим русскому языку своих внуков по вашим книгам». Но в Германии у нас их нет на русском, а вот только то, что мы вывезли из России еще тогда. Вот так вот. И он приехал, и такой гордый мне это так рассказывал, когда вот из Германии приехал. «Германия хорошая страна, там очень большие бифштексы, очень много картошки, но самое главное, там студенты, читающие, думающие, и ты представляешь, они там в Германии на русском отделении читали Успенского». Великолепно. В Гарварде защищали диссертацию на тему Успенский. Вообще-то это логично. Это современная русскоязычная литература, да, очень высокого уровня. И в Америке тоже в каком-то университете тоже по нему несколько там работ писали. Ну, зато в родном университете ни разу не пригласили, ни разу не вспомнили о его существовании. А его это очень обижало, очень задевало. Сказал: да плюнь, Господи, ну приглашают тебя в пединститут, приглашают тебя во все библиотеки, что тебе мало, что ли? А он очень любил ездить в деревенские библиотеки. И вот там вот собирался вот этот круг читателей. Он у него никогда не был широким. Он не Дарья Донцова. Хотя Даша хороший человек, мне говорить о ней как-то так. Она мне собачку подарила, мопса такого хорошенького, маленького. Она очень милый человек, но то, какими тиражами издавалась та же Даша Донцова и, допустим, Успенский, это две большие разницы. Ну и разница в гонорарах, конечно. А вообще он такой, ну сказать, что элитарный писатель, не знаю, может быть даже так, потому что его можно читать только, когда ты хотя бы немножко филологически подготовлен. Хотя... Я бы сказала, что не немножко, и не только филологически, потому что там столько вот этих вот слоев... Аллюзий. Конечно. Всяких ассоциаций. И переходов, да, и... Ну, ты понимаешь, вот он когда все эти вот бросает, да, это, знаешь, как пароль. Это мы же понимаем друг друга. Вот я сейчас на это намекнул, а вы меня понимаете. Понимаешь? Хотя многие вот в состоянии детском даже вот его прочитывали просто как приключенческую книжку. Ну, да, два варианта чтения. То есть, два варианта. Один вариант, когда просто прочитывает сюжетную линию, а второй вариант, это вот как раз для филологов, это пир для их ума, там, ой, ой, это я знаю, ой, и это, ой, я знаю, откуда это. И вот это вот... Я читала, у меня было ощущение, что я процентов 15 знаю. Ну, так это уже хорошо. Ты что? Ты знаешь... Я не знаю человека более умного. Вот Быков гений. Это бесспорно. И Успенский первый это заметил. Он гениальный поэт. Все знают его там как ведущего, как публициста там и прочее. А он очень хороший поэт. И не зря же Успенский выбрал ему именно его стихи как стилизацию Гумилева. А когда про вот это вот «Посмотри в глаза чудовищ», когда у них стоял вопрос, кого выбрать, Мандельштама или Гумилева, я говорю, ну, конечно, жирафа, ну вы что, изысканный бродит жираф, этим все сказано. Ну, потом Успенский скромно сказал, что все это придумал Завчук. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35, 8-923-276-33-35. «Культурная среда». «Культурная среда», Ольга Левская. В гостях у Ольги Левской Нелли Радкевич. Мы разговариваем о том, как происходило вообще, как два творческих человека, когда они начинают простраивать вот свою жизнь. Вот я хотела спросить, как это происходит, когда один человек такой яркий, самобытный, с кучей каких-то вот таких особенностей, со сложившимся мировоззрением, и второй человек. Вот это же всегда загадка, это такой процесс. Это трудно? Не знаю, мне кажется, вовсе не трудно. В общем-то, это как-то получилось скорее случайно, чем как-то осознанно. Но я думаю, что наш брак, вот мы прожили 30 лет, наш брак спасал чувство юмора. Потому что если кого-то из нас заносило, второй начинал хихикать, подскуливать там что-нибудь обязательно. И как-то весь конфликт уходил в песок, в хохот. Но это нельзя представить так, что сидят два идиота и хохочут там без передыху. Нет. Но мы не утомляли друг друга. Может, потому что у меня была довольно насыщенная жизнь. Я там то рощу спасала, то собачек, то еще что-нибудь. А он думал. Это намного труднее, чем просто бегать и что-то там делать. Думать, постоянно думать. И вот по поводу того, что он действительно был самый умный. Я так тихо офигевала от того, сколько он знает, сколько о чем бы его ни спросил, он все знает, Господи, вплоть до того, какие немецкие генералы воевали где-нибудь во Франции. Господи, где Франция, где эти генералы? Он абсолютно все знал. Я думаю, что по уровню интеллекта он мог бы он был на одном уровне с Лерой Новодворской. Вот Лера Новодворская, она была тоже гениальная, просто это умница из умниц была. Слава Богу, мы имели счастье с ней общаться. И я до сих пор вспоминаю, что это великая женщина, мужественная женщина. Она, попав в КГБ 18 лет, никого не сдала, единственная из всех. Все остальные, все друг друга сдали. Она никого не сдала. За это поплатилась, за это ее держали по колено в воде в камере, а потом в казанской психушке кололи ее и измывались как только могли. И они угробили ей здоровье, но интеллект остался в силе. Интеллект был потрясающий. Я до сих пор вспоминаю, как она у нас дома оцарапалась многочисленные гвозди, криво-косо набитые мною. Потому что Успенский у меня этим не занимался. Я не позволяла ему там ни к электричеству приближаться, ничего. Значит, так. И я так решила, что все равно он это сделает хуже, чем профессионалы. Поэтому Успенский зарабатывал деньги, а я приводила профессиональных электриков, а когда не было денег, просто сама криво косо вбивала очередной гвоздь. Об такой гвоздик зацепляется Лерочка Новодворская, да? И у нее из пальца течет кровь, да? И я вижу, как она зеленеет и своей немалой тушкой начинает падать. Понимаете, человек, который не сдался пыткам, да, от вида крови она теряла сознание. Ну, слава богу, на шатырь у меня был, в чувство привели, палец перевязали. Ну, понимаете, вот сочетание вот такой вот незащищенности – Оно постоянно, и у Успенска была та же самая незащищенность. Незащищенность от внешней агрессии, от чего угодно. Поэтому от всех электриков, от всех сантехников, от всех, кто там делал какой-то ремонт или приходил в квартиру, я его всегда спасала. Значит, я могла сделать ремонт только во время его отсутствия. Он уехал в Питер на Интерпрескон или на, там еще на какую-нибудь встречку. В это время я быстренько пригоняю там каких-то слесарей, каких-то этих мастеров, там делаю какой-то краткосрочный такой ремонт для того, чтобы Миша с ними не сталкивался. Я вообще не представляю, как бы он пошел платить за квартиру. Не представляю, как бы он это... Вот, допустим, встретил бы сантехника. Ну, один раз я так попала, что мне пришлось при нем сантехника вызвать. В итоге, значит, мы лежим с сантехником в кухне. Хорошо. Сантехник раскрутил этот мой сложный кран под, в кухне, да. А как собрать его не может. И, значит, и я... ограниченный гуманитарий, пытаюсь все эти пластмасски скрутить обратно, потому что он лежит и задумчиво на меня смотрит. Успенский в это время мотается из кабинета в кухню и все время говорит, вы долго лежать будете? Вы собираетесь кухню собирать или нет? Наверное, переживает за кран. Ой, да нет, он за меня в основном переживал. Вы знаете... Я жила же с первым мужем. Но никогда я не знала о том, что я самая красивая, самая умная, самая хорошая. Никогда я не слышала, что этот несчастный борщ, который я сварила, он самый вкусный. И котлеты, которые я пересолила, тоже самые вкусные. Понимаете, умение быть терпимым к промахам своего близкого человека, это очень много. Поэтому и я ему очень многое прощала за то, что он мне прощал. Вот так во взаимном прощении мы и прожили. Кстати, мы не заметили даже, как это прожили. Но в последнее время он все время говорил, Афёр Раткевич, мы ведь неплохо с тобой прожили. А я говорю, во всяком случае, не стыдно. Во всяком случае, ни мне за свою семейную жизнь не стыдно, ни тебе, надеюсь. Он и говорит, да, не стыдно. Ну, наверное, все. Что еще? Ну, наверное, когда вот происходит вот такое, да, когда два человека так вместе живут, все равно же возникают какие-то моменты, которые, ну, ссоры, не ссоры, конфликты, не конфликты, но разные мнения по поводу чего-то. Мнения были. Он любил гречку, я не любила. Я вообще к еде плохо отношусь. Мне она всегда не нравится, что ее надо покупать, потом варить, что-то с ней, возиться с ней. Я вообще любила, когда мы поедем куда-нибудь, в ресторанчик зайдем. Вот это я любила. А потом деньги как-то очень быстро кончились, те шальные, и уже зайти в ресторанчик поужинать уже не получалось. Поэтому приходилось борщ варить. А конфликт... Нет, я не помню конфликтов, правда. Пилить пилила, а вот так вот, чтобы он когда-то хлопнул дверью, ушел, или я психанула там и ушла. До этого как-то дело никогда не доходило, тем более, что у нас собаки были, у нас всегда были собаки. У нас вот двор-терьер Сашка, он 19 лет прожил, совершенно прелестная собака. А почему он Сашкой оказался? Потому что у нас была собака Лолита. И Успенский сказал, ну раз у нас Лолита, это пуделька серебристая, такой толстый, сытый карлик, проданный за той пудель, ну вот толстая такая, 5-килограммовая. Ну, и когда мы подобрали Сашку на помойке-то, всего избитого, и он 19 лет прятался за мои ноги, когда я видел детей примерно 5-7 лет, 5-7 лет, вот таких вот детей он боялся до одыри. Это значит, что его мучили, и лапы ему, на трех лапах у нас жил, лапу выбили дети, дети. Это я не знаю, у меня тоже был сын, но он вместе со мной бинтовал лапы подобранным собакам там и голубям и прочее. Так что не знаю я. Ну и когда Сашка уже был перебинтован в гипсе и прочее, и Успенский говорит, как же мы его называть-то будем? Я говорю, я не знаю. А он говорит, слушай, а давай над нашей псой приколимся. Я говорю, то есть? Он говорит, ну у нас Лолита есть? Ну, она по паспорту Лолита. Назовем его Сашей. Я говорю, ну как-то жалко собаку, то Саша называть. Он говорит, нормальное человечье имя. А ты посмотри на его глаза, у него же совершенно человечьи глаза. А у Сашки действительно были изумительные человечьи глаза. Но это сказалось. Этот дуэт Академия немедленно развалился. Потому что нельзя собак называть человечьими именами. Это плохо кончается для попсы. Ну, к попсе мы плохо относились оба, дружно. Тот случай, когда мнения совпадали. Ой, совпадали. В основном у нас совпадали мнения. Во-первых, по политическим взглядам. Я даже более максималистка, чем он. Он более терпимый. Он вообще более спокойный такой. Он редко взрывался. Ну, это я могла там возмущаться что-то там чем-то. А он говорит, да, не обращай внимания, не обращай внимания. А на самом деле он-то более ранимый, чем я оказался. И его обижало вот невнимание местных властей к нему. Я говорила, да какое нам дело до этих властей, господи, все равно мы в Москве печатаемся. Это... Ему так хотелось именно здесь, в городе, чтобы его напечатали, чтобы... Ему хотелось, чтобы в городе там лишний раз его пригласили на то же телевидение. Тем более, что смотреть его по телевидению было просто наслаждение. И он, когда приходил с телевидения, говорил, ну... После чего я говорила, ну что, я тобой довольна. Потому что, вы знаете, это была вот так говорящая голова, которую можно было слушать с наслаждением. Это не потому, что он мой Успенский. А я очень объективный человек в этом плане, и я бы не стала там его сильно-сильно хвалить, если бы это было... Да нет во мне этого страсти преувеличивать его какие-то заслуги. Но то, что он всегда говорил очень разумные вещи и очень доступные для, в доступной для людей формы, вот это то, чем страдала Лера Новодворская. Она всегда говорила шибко-шибко заумно. Я говорила, Лер, ну а нельзя чуть-чуть попроще? А она сказала, они все равно не поймут. А Успенский иного мнения придерживался. Он говорил, поймут. Но ему так редко давали микрофон. Его так редко приглашали куда-либо. Так что поэтому он довольствовался маленькими деревеньками, в которых собиралось по 15-20 человек. И вот это его тоже вполне устраивало. Он мог и перед 20 людьми говорить с тем же уважением к людям. И в основном все, кто его вот так вот живьем слышал, да, они все просто очаровывались им. Ну, не то, что он там такой безумный красавец и прочее, там нет. Вот это вот обаяние интеллекта, редкое, редкое качество. Этим интеллектом не блистать, не демонстрировать его каждые 5 секунд. Ну вот я серьезно вспоминаю, как они тут как-то с Быковым у нас дома читали стихи. И вот Быков говорит, я 400 стихов знаю. Успенский молчит. Я говорю, Миш, ну ты же тоже знаешь кучу стихов. Он говорит, ну, Быков начинает читать. Ну, как поэты читают, красиво. Успенский говорит, здесь не так. Поправляет. Так, Быков другой стихотворение читает. Дим, ты опять здесь строчку изменил, неправильно прочитал. Я говорю, боже правый, ты что, все эти 400 стихов тоже знаешь? Он говорит, ну а как их не знать? Интеллигентный человек обязан их знать. Это же Веневитин. Я говорю, господи, я эту фамилию-то в институте только узнала. Так с трудом ее всегда выговаривала. Успенский говорит, у меня бабушка была. Она мне его читала в детстве. Бабушка. Ну, бабушка действительно была гениальная. Она ему и Пушкина читала, и всех. Вот отсюда вот истоки его знания поэзии. Он вообще... Культурная среда. Культурная среда. У нас вечер в среду. Мы с Нелли Радкевич разговариваем про Михаила Успенского, про жизнь, про книги. Я видела такую замечательную книгу. Она попала в руки, когда вот я зашла с вами познакомиться. Это была книга для детей. О, да. И я вообще никогда не думала, что я попаду вот на книгу, написанную Михаилом Успенским. Это детская книга для детей, маленьких, великолепно написанная, очень понятная и познавательная. Откуда она взялась? А это была, кстати, не Мишина идея, это была этой вот Карелиной художницы идея. Да, там очень интересные иллюстрации. Ой, иллюстрации там вылеплены из пластилина, изумительные. Ну, книжка была очень малым тиражом издана, и, в общем-то, она так прошла такой незамеченный, в платине ее издали маленьким тиражом, но издание просто потрясающее. И самое главное, я так боялась, что он для детей начнет опять. Я говорю, Миш, ну для детей, ты же не умеешь писать для детей. А он говорит, я все умею. Гвозди не умею пивать, а писать я умею. А я ей говорю, ну, профессия у тебя такая. Ну ладно, посмотрим, что получится. И когда получилось, я так тихо офигела и говорю, Успенский, ну я что могу сказать? Ну великолепно. Ну, а он и говорит, ну вот, дождался, хоть раз похвалила. Я говорю, да ладно, я тебя регулярно хвалю. А за что хвалили? Вот за выступление, допустим, на телевидении. Я приходила, говорю, зачем ты в этом месте руками там, почему ты пузо не прикрыл руками, что это за журналисты, почему они тебя так посадили, зачем нужно твой живот, и вообще, это твое пузо, это оно потому, что мозги не помещаются в голове и плавно перетекают в брюхо, а, ну, вообще, концентрироваться на нем не надо. Я же им все время говорю, нужно делать одну голову, потому что там умные глаза тогда видно. Он говорит, что прям умные? А я говорю, да, как ни странно, умные. Он говорит, это потому что я на тебя смотрю. А я говорю, ну да, больше не на что, ну да. Потом, допустим, я его очень хвалила за «Райскую машину». Я говорю, я считаю, что «Райская машина» твоя лучшая. Твоя лучшая. Все там с Жихарем носятся. Ну, это понятно, ура, патриотизм. Это, вот оно, наше русское и прочее там. А «Райская машина» – это, я считаю, что злую игрушку я сделал. Подожди, нет, я вчера же смотрела этот цитату из Грина. Злую игрушку я сделал, а соль. Вот-вот. Он сделал ее злой. Очень печальная книга. Совершенно мрачная. Тем не менее, я считаю, что она самая сильная. Вот за нее он получил, кстати, премию Булычева. Ну, премии-то он, в принципе, собрал все, какие только есть. Все премии были, разумеется, безденежные, все премии там иногда сейчас символической какой-нибудь суммой. Но у него 4 это премии Стругацкого, АБС премии. А Борис Натанович любил очень его. Он сказал, что он самый веселый автор. Борис Натанович не успел прочитать «Райскую машину», умер. А вообще, я обожала Бориса Натановича. Я, правда, совершенно уверена, что он не человек. Это что-то оттуда, из космоса, вот что-то такое. Что-то за пределами. Да, да, потому что, ну, как я потом всем говорила, ребята, есть человек, при котором я могу молчать и не перебивать. Это Бор Натанович, только он. Это настолько в личном общении? Да, да, потому что я настолько была в полном восторге. И это и вообще, ну что такое? Стругацкий-то для меня это вообще-то, ну, это классики. Это эпоха. Такая. Это эпоха, это каждая книжка прочитанная, это, господи, это добытая книжка, не просто там пошел, купил, извините меня. Ее надо было достать, тебе на день дадут, и надо было за день прочитать, потому что потом следом еще очередь выстраивалась огромная. Ты не один читал Стругацких. Вот как сейчас слышать про книги, да, что на них записывалась очередь. Не, ну, она не записывалась, она была устная. Это устная очередь, да, и каждый помнил, кто за кем. Да, потому что либо в журнале где-то, в каком-то забайкальском журнале волны гасят, там еще где-нибудь в Прибалтике где-нибудь издано, где угодно. И Борис Натанович... Миша же, он очень сдержанный человек, очень скромный. И когда Борис Натанович его хвалил, он весь аж краснел и так, но такой гордый был. Потом, ты слышала, как Бор Натанович сказал? Я говорю, да, конечно, слышала. Ну, нормально он сказал, правду он сказал. Он говорит, ну, это же Бор Натанович. Стругацкий. Вот в нем тоже это вот было вот такое вот, ну вот это вот детское преклонение перед человеком, которого ты читал, ну, в юности там, в детстве мы не читали его тогда, а в юности-то читали, прошли через это. Это прелестный человек Бор Натанович, и он очень ценил Мишу. Тем более, что Миша не умел никогда ни под кого подстраиваться, ни перед кем не лебезил, ни там, как-то не унижался. Он всегда так немножечко особняком был. Тем более, что он же не настоящий фантаст. И когда его относят к фантастам, ну, это было чисто... Куда-то надо было его девать. А... Вообще-то жанр его называется «Русская литературная сказка». Поэтому Мишенька у меня сказочник. И самую хорошую сказку он мне рассказал за 30 лет нашей жизни. И это сказка нашей жизни. Ребята, дай Бог, чтобы кого-то еще так любили, как меня. Я могу этим только гордиться. Какое вам спасибо за то, что вы сегодня у нас... в культурную среду и пришли. Вам тоже спасибо за то, что спасибо. Вспомнили про моего Мишеньку. Тем более, что 29-го ему бы исполнилось всего 65. Мы и не забываем. Спасибо, вот. Олечка. Спасибо. И с тем, кто слушал, тоже спасибо. Культурная среда.